«А вы не думаете, мадам, что до вас доносились звуки из соседнего купе, из купе убитого?» «Нет, не думаю. Мистер, как вас? Пуаро, этот человек был в моем купе. О чем тут говорить? У меня ведь есть доказательства». Миссис Хаббард торжественно вытащила из-под стола огромную сумку и нырнула в нее. Она извлекла из ее бездонных глубин два чистых носовых платка основательных размеров, роговые очки, пачку аспирина, пакетик глауберовой соли, пластмассовый тюбик ядовито-зеленых мятных лепешек, связку ключей, ножницы, чековую книжку, фотографию на редкость некрасивого ребенка, несколько писем, пять ниток бус в псевдовосточном стиле и, наконец, металлическую штучку, оказавшуюся при ближайшем рассмотрении пуговицей. «Видите эту пуговицу? Ну так вот, это не моя пуговица. У меня таких нет ни на одном платье. Я нашла ее сегодня утром, когда встала». И она положила пуговицу на стол. Мсье Бук перегнулся через стол. «Это пуговица с форменной тужурки проводника!» — воскликнул он. «Но ведь этому можно найти и естественное объяснение», — сказал Пуаро. «Эта пуговица, мадам, могла оторваться от тужурки проводника, когда он обыскивал купе или когда стелил вашу постель вчера вечером». «Ну как вы все этого не понимаете?» — словно сговорились. «Так вот, слушайте. Вчера перед сном я читал журнал. Прежде чем выключить свет, я положила журнал на чемоданчик. Он стоял у окна. Поняли?» Они заверили ее, что поняли. «Так вот, проводник, не отходя от входной двери, заглянул под полку, потом подошел к двери в соседнее купе и закрыл ее. К окну он не подходил. А сегодня утром эта пуговица оказалась на журнале. Ну, что вы на это скажете?» «Я скажу, мадам, что это улика», — объяснил Пуаро. Его ответ, похоже, несколько умиротворил американку. «Когда мне не верят, я просто на стенку лезу», — объяснила она. «Вы дали нам интересные и в высшей степени ценные показания», — заверил ее Пуаро. «А теперь не ответите ли вы на несколько вопросов?» «Отчего же нет, охотно? Как могло случиться, что вы, раз вас так напугал Рэтчет, не заперли дверь между купе?» «Заперла?» — незамедлительно возразила миссис Хаббард. «Вот как?» «Ну да. Если хотите знать, я попросила эту шведку, кстати, добрейшую женщину, посмотреть, задвинут ли засов, и она уверила меня, что он задвинут». «А почему вы сами не посмотрели?» «Я лежала в постели, а на дверной ручке висела моя сумочка для умывальных принадлежностей. Она заслоняет засов». «В котором часу это было?» «Дайте подумать. Примерно в половине одиннадцатого. Или без четверти одиннадцать. Она пришла ко мне узнать, нет ли у меня аспирина. Я объяснила ей, где найти аспирин, и она достала его из моего саквояжа». «Вы все это время не вставали с постели?» «Нет». Она неожиданно рассмеялась. Бедняжка была в большом волнении. Дело в том, что она по ошибке открыла дверь в соседнее купе. «Купе мистера Рэтчета?» «Да. Вы знаете, как легко спутать купе, когда дверь закрыта. Она по ошибке вошла к нему и очень огорчилась. Он, кажется, захохотал и вроде бы даже сказал какую-то грубость. Бедняжка вся дрожала. «Я делала ошибку», — лепетала она. «Так стыдно! Я делала ошибку! Какой нехороший человек!» Он говорил: «Вы слишком старый!» Доктор Константин прыснул. Миссис Хаббард смерила его ледяным взглядом. «Приличный человек никогда не позволит себе сказать такое даме. Тут совершенно не над чем смеяться». Доктор Константин поспешил извиниться. «После этого вы слышали шум из купе мистера Рэтчета?» — спросил Пуаро. «Ну, почти нет». «Что вы хотите этим сказать, мадам?» «Ну...» — она запнулась. «Он храпел». «Ах так, значит, он храпел. Зверски! Накануне я глаз не сомкнула». «А после того, как вы так напугались из-за мужчины в вашем купе, вы больше не слышали его храпа?» «Как я могла слышать, мистер Пуаро? Ведь он был мертв!» «Ах да, вы правы», — согласился Пуаро. Он явно смутился. «Вы помните похищение Дейзи Армстронг, миссис Хаббард?» — спросил он. «Еще бы, конечно, помню. Подумать только, что этот негодяй-похититель вышел сухим из воды и избежал наказания. Попадись он мне в руки!» «Он не избег наказания, мадам. Он умер. Умер вчера ночью».